Глава 22. Схватка без магической поддержки далась отряду недешево, но целиком, отдаваясь подаче сигналов в крепость, я оказался прав. Парням удалось самим задавить врага. Строй, сигны, големы, взявшие на себя самых сильных противников. Справились даже с некромагами, но потери были велики. Не понадобилась даже перекличка, пятеро погибших, причем, как ни странно, в простой схватке. Двое получили артефактную стрелу в глазницу, остальные полегли в рубке. Ранены же были практически все поголовно. Кстати, солдат, что получил вместо меня стрелу в бок, выжил. Свою стрелу я просто выдернул и даже не пошел к отрядному лекарю. Лечебная фибула уже к утру должна была помочь телу затянуть рану. Не стоило отвлекать солдата от действительно серьезных случаев. Пока отряд приходил в себя после боя, я мрачно разглядывал Скорпа. Созданный для маневренного боя с немногочисленным противником, в схватке против десятков хорошо защищенных и вооруженных врагов, он показал себя хорошим бойцом, но слишком уж дорого заплатил за свою победу. Все его преимущества в схватке грудь на грудь обернулись недостатками. Длинные хрупкие лапы, отсутствие брони и слабость дешевого материала. Тело голема покрылось трещинами и сколами, из-за которых вложенная мана терялась гораздо быстрее, а отрубленные лапы с клешней сильно снизили его возможности. Способ все исправить есть и даже давно испытан на своей шкуре. Поправить готовое изрядно проще, чем создать заново. Вот только мне и так дорого далась подача сигнала. Затылок по-прежнему ломит, а пальцы подрагивают, свидетельствуя о достижении моего предела. Еще немного транса и боль исчезнет, только ничего хорошего для меня в этом не будет. Да и не было особого смысла в таком геройстве. Я раскинул сеть. Пусто. Хлопнул голема по спине, отправляя его к гвардейцу, словно все понимающего коня. И тот послушно заковылял пополнять запас маны. Размяв ноющую от тяжести шлема шею, отправился узнать планы у более опытных товарищей. Пусть никто из нас не участвовал в обороне Пеленора и не переживал нашествие зелонцев, но годы службы у них не отнять. Устало гомонили бойцы, выполняя поставленные командиром задачи. Адепты пополняли амулеты из своих крохотных запасов, кто-то помогал перематывать повязки у раненых, кто-то на быструю руку поправлял поврежденную броню, а кто-то топил снег для фляг или перевязок. Офицеров я нашел чуть в стороне от недавнего побоища, и, похоже, у них не было единого мнения о дальнейших действиях. Когда я подошел, давильщик кривил губы. Устав говорит об отступлении через резервные тропы в предгорье Пеленора и присоединении к любому из сторожевых постов для координации действий. «Не тогда», — горячился маг, — «когда мы можем ударить в спину идущим на крепость колоннам». Ларик тоже был с ним не согласен и глухо возмущался очевидной даже для меня глупости. «Как ты себе это представляешь? У нас раненые, да и без них мы не смогли бы угнаться за зелонцами. Они кроют даже наш, бегунцов, норматив для ускоренного марша. Но даже если случится чудо и мы их догоним, они нас сметут, выделив хотя бы десятую часть в качестве арьергарда». Старший лейтенант его поддержал. «Этот пункт хорош для предгорий или лесов, где после удара можно быстро отступить и спрятаться». «Где ты будешь прятаться на этом поле? Или убегать по колено в снегу? Тут стоит обратиться к пунктам. Значит, выделить небольшой отряд с нами, как кулаком!» Снова вклинился огневик, перебивая своего вроде как командира, который будет бить в спину зелонцам и отступать. «Вон, возьмем в помощь големов!» «Здесь уже не выдержал я». «Не выйдет. Один уже не может быстро бегать, а второй и вовсе никогда не умел. Да и сам я сейчас в ближайшие часы бесполезен. Откат слишком глубоко нырнул». «Как-то слабовато для бегунца», — скривился маг. «Кстати, несправедливо. Уж он-то должен был понять, что с этим магическим смерчем я прыгнул выше головы». «Ну да ладно. Зато для марионеточника в самый раз». Я лишь усмехнулся в ответ. «Было бы неплохо и впрямь ударить в спину зелонцам. Да вот только с начала всего этого прошло уже часов 5, и догнать химер с их скоростью было нереально. По моим прикидкам, они уже должны были подходить к Пеленору. На этой мысли я вскинул голову, оглядывая уже очистившееся от дыма небо, а затем раскинул сеть и невольно оглянулся, словно мог что-то увидеть». как неудобно. Место, выбранное для опорника за затишье от ветра, теперь играло против нас. Бесполезный разговор. Думать нужно о другом. Как унести ноги? Там вторая волна зелонцев. Я указал в сторону песков. Давильщик вперил в меня взгляд. Количество... тысячи и тысячи. У меня заклинание даже не может верно их отобразить. Сплошное пятно в сотню метров шириной. Я замолчал на миг и дополнил. С ними не меньше, чем архимаг. Мое заклинание поиска только что обнаружили и развеяли. А ни первое, ни тем более второе отнюдь не легкое дело. Я же маг воздуха, и мои нити-сети наполовину тончайшие струны воздуха, наполовину сама стихийная мана. Воздействие на стихийные потоки почти неотличимое от природного, и обнаружить колебания такой слабости даже для родственной стихии почти невозможно. Это не говоря уже о воздействии на них так, чтобы косвенное влияние разрушило далеко находящееся ядро заклинания. Причем столь сильного воздушника там быть не может. Всех одаренных, кроме жизни и эфира, в Зелоне изымают после инициации и убивают в ритуалах, создавая некромагов. Я вот даже найти чужую сеть или равное заклинание эфирника не сумею, сложив разрушение моей сети и то, что я не ощущал чужого поискового заклинания, несложно прийти к печальному выводу. Там был как раз эфирник-архимаг. Чтоб его темные к себе прибрали. Лейтенант Давильщиков выругался, а Ларик громко скомандовал. «Старший сержант Пламит! Наблюдателя на склон! Живо!» Солдаты все верно поняли, без лишних слов, ускорившись в движениях и бросив посторонние дела. «Что в той стороне, Аор?» Лейтенант ткнул рукой в левую сторону, где вдали виднелся отрог. «Пока пусто». Ларик покрутил головой и хмуро спросил, «Почему они идут волнами с таким разрывом, а не единой армией?» Я пожал плечами и снова вывесил сеть. Ее снова развеяли, но главное я успел увидеть. Много, очень много. Двигаются медленнее, чем первая волна. Солдат, взбежавший на гребень, громким докладом только подтвердил мои слова. Противник. Плотная походная колонна. Направление Пеленор. Численность не менее 6000. Наблюдаю десятки огромных химер, предположительно осадных. Уверенно опознать из-за дальности не могу. Возможно, какой-то новый вид. Решение офицеров оказалось единогласным. Уходим. Даже огневик смолчал, а вот наблюдатель нет. Отделился отряд в 4-5 сотен голов. Направление на нас. Быстрее! В этот раз никаких разговоров о заградительном отряде не было. Даже я понимал, что это лишь ослабит группу и позволит справиться с нами по частям. Солдаты бежали, не жалея сил, сменяя друг друга на лямках полотнищ походных носилок. Ситуация здесь такая же, как и в долинах Дальнего Рога. Горы никогда не бывают неприступными, если к делу не приложила руки магия. Всегда найдется тропка, по которой можно пройти. Другое дело, что там, где пройдет небольшой отряд тренированных солдат, большая армия застрянет, протискиваясь через игольное ушко тропы и теряя бойцов. Пеленор стоит на самой удобной и широкой тропке, а все остальное, что шире локтя, давно найдено и завалено. Нашей целью был один из таких оставленных специально проходов. По нему можно подняться даже выше Пеленора, выйдя уже в долину за крепостью. Она хорошо охраняется и может быть завалена в одно мгновение. Именно на ней и стоят сторожевые форты, что должны наблюдать за песками. Конечно, они обязаны были заметить наступающие армии и подать сигнал в крепость, но, сумев окружить и уничтожить как минимум два наших отряда, неужели зелонцы оставили опасность наблюдательных постов без внимания? Этого просто не могло быть. Слишком хорошо они подготовились. Если нам повезло, то зелонцы напали на них теми самыми летающими и невидимыми тварями, хорошо подходящими для диверсии, но ничего не стоящими в правильном бою. Иначе придется принимать бой, оказавшись зажатыми между двумя отрядами. В любом случае, ответ на этот вопрос нам предстояло выяснить еще до рассвета. К счастью, нас преследовали не новые быстрые зубастые химеры, а обычные костяные солдаты, никогда не отличавшиеся скоростью. Мы выдохлись, но все еще сохраняли дистанцию в несколько километров, когда добрались до предгорий. На раненых я не сменялся, но и мне нашлось дело. тащил на себе огневика. Вот уж насмешка судьбы. Сначала доказывать командиру, что и маг должен иметь отличную физическую подготовку, а теперь служить наглядным примером этого для своего собрата по искусству. Огневику не помогало отсутствие брони и оружия. Пот лил с него ручьем, несмотря на усиливающийся холод. Оно и не мудрено. Уже серел вечер. Я и сам хватал воздух и держался за бок, но упрямо тащил за ремень огневика, пока не услышал команду Ларига. «Стоим! Роздых 5 минут! Аор, доклад!» Сквозь круги перед глазами, стараясь отстраниться от колотящегося в ребра сердца, растянул заклинание и рапортовал. 10 минут до сближения. «Старший сержант Пламет, вы бывали в этом проходе?» «Никак нет. У нас есть такой боец», — подал голос командир давильщиков. «Рядовой Крайт. Здесь, Лэр, старший лейтенант. Ух ты, почти тезка нашего». Я оглянулся в поисках нашего Крата. Вот он лежит в снегу, тоже весь серый и в мыле после марша. Давильщик скомандовал. «Рядовой, возьмите напарника, проверьте тропу на наличие чужих следов, заблокируйте первую ловушку». «Есть!» Я оглядел проход, вернее, узкую щель в скале. «Пока големы протиснутся, но что дальше?» Предложил Ларигу. «Давай оставлю гвардейца в этом проходе». «Не стоит, мало ли что там случится. С ним надежней. Думаю, что он дойдет до самого Пеленора. А вот Скорб не сумеет. Но перед первым фортом будет отличное место, где его можно будет оставить. Он там сумеет немало костяков покрошить». «Понял». «Подъем, бойцы! Вооружаемся и шагаем в расщелину за передовым дозором!» Солдаты поднялись с камней снега, куда попадали, пытаясь отдышаться, и потянулись к моим големам, снимая с них щиты, копья и мечи. «Риск? Да! Ведь была опасность нарваться на пропущенную мной невидимую тварь, но выигранная скорость и сэкономленные силы того стоили!» Без такой помощи давильщики в своих тяжелых доспехах не смогли бы оторваться от зелонцев. Я помог подняться огневику и вытащил из креплений на гвардейце свой эспадон. Когда-то он казался мне легким, а теперь ощутимо придавил к земле. Помедлил, но перебросил его в активированный хлыст. «С маной сейчас проблем нет. Успел прийти в себя, а вот ноги дрожат». Уж для меча плетение снятия нагрузки с тела давно отработано в хлысте. И не только для меча, но мысли о Маро я отогнал от себя. Не время. Сигнал мы подать сумели, и его должно было быть отлично видно в Пеленоре. А взять стены, когда крепость готова к штурму, никакая невидимость не поможет. Не раз уже пытались, но обломали все зубы. Так будет и в этот раз. От неожиданной мысли я вздрогнул и снова нашел взглядом Крата, совсем другими глазами глядя на его лицо. У него же семья живет в предместьях. Успеют ли эвакуировать население за стены? Серый он не от усталости, а от переживаний. Вот кому сейчас тяжело. Теперь я по-другому глядел на бойцов. У кого еще родные, вне защиты стен? Големы шли последними, прикрывая наше отступление. Трудно им пришлось только в узком проходе, созданном явно не без помощи магии. Вообще, хорошее место для того, чтобы перемолоть пару сотен костяков, явно именно для этого и созданное. Жаль, что офицеры были против схватки. Пришлось довольствоваться быстрыми ловушками, которыми я просто наполнил расщелину от края до края. Доведенная до ума связка полевых печатей силы, атаки и зова земли с обычным камнем в центре. Если быстро наполнять энергией материал, совсем для этого не предназначенный, то бывают очень неприятные последствия. По мне, вышло идеальное дополнение старой ловушки. Едва кто-то вмешается своей природной аурой в хрупкое равновесие моих плетений, как печать силы, словно водоворот, втянет в себя окружающие потоки магии и направит их в заклинание зова и камень. Сначала отработает плетение, за пару секунд оно наполнится маной и в десятки раз увеличит силу притяжения земли, ломая ноги первым идущим. А когда они упадут, не выдержит и камень, брызнув раскаленным щебнем. Последний же, попадая в тела некроголема, будет дополнительно разрушать создающие их плетение, выплескивающиеся из переполненного камня маной. Жаль, что не получится оценить результат своей работы. Первые сотни метров подъема по крутой тропе я мог видеть приближение зелонцев. Но затем сеть стала бесполезной. Узкий проход, через который мы сюда попали, петляющий пути и вздымающиеся вокруг скалы, окончательно обрубили нити. Я мог обратиться к средоточию, и, возможно, оно позволило бы мне управлять отдельной нитью заклинания, изгибая ее вдоль нашего маршрута. Но зачем? Я и так сегодня слишком часто погружался в сах и тратил ману. Жаль, что поле камней уже далеко, и восполнение родником упало до нормального, но мне хватит. Големам тоже. Гвардеец успел восстановиться, а Скорб, с ним все равно скоро придется расстаться. Настораживало то, что, по моим подсчетам, зелонцы уже добрались до расселины, и мы должны были услышать хлопки разрывов, но позади нас стояла тишина. Ширина тропы пока позволяла идти бок о бок, даже големам, что уж говорить о людях. Огневик уже пришел в себя и двинулся наверх, к своим людям, идущим впереди нашего отряда. Позади остались лишь мы со старшим сержантом Пламетом, Одисом и Кратом. Похоже, что лейтенант Ларик перестраховался, создав крепкий арьергард из мага и обоих адептов отряда, экипированных дополнительными артефактами атаки. Небольшая, но частая сеть, которую я по-прежнему держал ради поиска невидимок, показала мне, что и сам временный командир отряда был легок на помине. Спускался к нам. Конечно, я видел всего лишь зеленую точку, что двигалась в обратную сторону, но уж понять, кто это, оказалось совсем нетрудно. Минуту лейтенант лишь шел рядом, оглядывая големов и избегая наших взглядов. Затем сообщил: «Сейчас тропа начнет сужаться. До площадки где-то часов 5 ходу. Там большой отдых в форте и снова марш». «Это там мне оставить Скорпа?» Ларик молча кивнул. Я не смог удержаться от вопроса, уж слишком лицо у него было смурное. «Что там?» Лейтенант дернул щекой. «Тот парень из давильщиков говорит, что мы должны были миновать уже две магические ловушки, настроенные против зелонцев. Пришел мой черед хмуриться. Я ничего не заметил. Никто не заметил. Потому что ничего нет. Ни одного следа срабатывания. Ни одного куска плетения. Кавир все облазил там в вашем трансе и ничего не обнаружил. Кавир — это огневик?» «Так точно». «Плохая новость. Полное отсутствие следов говорит только о двух возможностях. Либо заклинание снял тот, кто их ставил, или хотя бы разбирается в этом плетении. Но на постах в этих горах стоят простые солдаты, в крайнем случае бакалавры, которые могут максимум управлять готовыми ловушками. Либо же здесь прошел настоящий зелонский маг. Не некроголем, созданный из умерших людей, что имели хоть кроху таланта к земле, воздуху, огню или воде, а живой зелонец, обладающий одной из двух главных и ценимых его повелителями стихий — эфиром. Эфир — стихия, позволяющая создать множество чудесных заклинаний, направленных на помощь людям, но в зелоне обращенная в чистое зло. Ментальный контроль людей, прочистка мозгов, выхолащивание желаний, создание голема в плоти — все то, чем так славятся темные, в полную силу цветет на землях отступников. И антимагия. Справедливости ради, это всего лишь оружие. Таким владеет и мой друг Денис Рачелом. Двуталант, как и я. Огонь и эфир. Вся разница только в руках, которым досталась такая способность. Впереди маг эфира, чей дар очень редок для Зелона, а значит, он не может двигаться один. С ним наверняка целый отряд, которым он и управляет. Некроголемы плоти, послушные одному лишь слову и готовые умереть по движению его руки, словно мои каменные, только созданные из простых жителей его страны, химеры, выращенные из... Стоп! О чем это я? Снег последний раз шел прошлой ночью, а здесь ни одного чужого следа на засыпанной снегом тропе. Он был либо один, либо только с летающими тварями, либо они прошли здесь еще вчера. Ни один из вариантов мне не понравился. Боюсь, все посты погибли от рук зелонского мага эфира еще вчера. Ларик мрачно кивнул. «Так точно. Они, похоже, днями кружили вокруг отрядов, изучали, ждали сигнала у нас за спинами. Солдаты выругались, а я покосился на совсем почерневшего Крата и попытался опровергнуть эти слова и успокоить себя и бойца. Даже если так, то маги в караулах ворот Пеленора стоят в плетениях, созданных архимагами. Если уж моя кривая поисковая поделка сумела обнаружить странность, то там у зелонцев и вовсе нет шанса. А предместье...» Крат впился мне взглядом в лицо. «Там есть кому их заметить, тонму старший лейтенант. Я не стал говорить о том, что младшие и полные мастера даже воздуха вряд ли смогут своими заклинаниями обнаружить невидимок. До сегодняшнего дня мое обычное шаблонное заклинание лишь один раз сумело обнаружить невидимку, и я даже посчитал это ошибкой. Ответил, ободряя. «Патрули предместий движутся с разрывом в 2 часа, вспомни». Ларик кивнул. «Так оно и есть. Думаю, что, ползай там эти твари, их бы точно заметили». «Угу!» — я буркнул парням, не став ничего подтверждать. «Пойду развеюсь. 50 костяков догоняют. Конечно, одному мне никуда не дали пойти, но мы всего лишь поглядели, как големы перемололи наглых врагов, половину вытеснив к краю и сбросив. Как раз для подобного боя в хране лежит щит, сделанный по подобию тех, что стали дополнительными конечностями щитовых големов крепости». Только съемный. Сейчас я жалел, что пожертвовал им ради мешков с запасами для отряда. Впрочем, так всегда и бывает. Как ни готовься, но в нужный момент чего-то все равно не хватает. А мои создания справились и так. Гвардейцу, кстати, пришлось сменить оружие. Его меч не выдержал того столкновения с громилой. Зато оружие второго, убитого моим заклинанием, пришлось к месту. Так что гвардеец стоял впереди. Длины трофейного молота вполне хватало перегородить ширину прохода, а скорб жалил уцелевшей клешней из-за его спины. Крат отпустил рукоять меча, процедил. «Слабаки! Потому проход и оставили, что здесь обороняться — милое дело!» Пламет напомнил мне. «Догоняем!» «Не нужно отрываться от отряда, тонму старший лэр-лейтенант». «Это было странное бегство. Больше не случилось ни одной попытки нас догнать. Даже во время получасовых привалов зелонцы нас не беспокоили. Спустя какое-то время нам встретился удобный изгиб, с которого можно было увидеть часть пройденного пути. Я сообразил это еще час назад, оглядывая горы впереди Вока, и оставил в выбранном месте активированные печати. Результат наблюдения обескуражил». Мало того, что преследующих оказалось не меньше 400, чего вполне могло хватить для нашего уничтожения, если навалиться сейчас, пока тропа еще не сузилась, так и моя ловушка не замедлила их даже на минуту. Ночной глаз позволил увидеть каждую деталь, словно и не упал уже резко, как всегда в горах, ночной мрак. Среди них не было живого зелонца, но впереди отряда бежала уродливая тварь, больше всего похожая на огромную длинную сороконожку, и только иссохшие руки с седой головой указывали, что эта химера слеплена из человека. А то, что она не замерла даже на миг перед моими заклинаниями, говорило о ней еще одно. Зелонцы действительно преодолели и это препятствие в основах искусства. Маг, сменив тело на химерное, сохранил свои способности, завязанные на ауру. Более того, эта сороконожка — маг эфира. Ничем иным то, что и она, и весь отряд просто прошли через мою ловушку и здесь, и в расщелине, объяснить нельзя. Сороконожка же явно просто развеяла ее, не замедлив шага. И это не использование замедления транса Саха. Слишком быстро, не вызвав ни хлопка, ни вспышки от неверно рассеченной рунной вязи. И это плохо. Маги эфира редки в Зелоне, почитаемы. И встретить такого на поле боя можно было лишь чуть чаще, чем сковывателя среди темных. А здесь рядовой, по сути, отряд и химера эфира. Раньше зелонцы могли создавать только некромагов, да и то не делали такого с владеющими эфиром или жизнью, ведь некромаги слабы, как не обвешивая их камнями-накопителями. А на что способна химера-маг? Во всяком случае, на то же, на что и обычная химера-командир — командовать отрядом и не давать им приблизиться к нам. Я догнал Ларига и описал все, что увидел. «Принял», — разлепил побелевшие губы лейтенант. «По возможности придумай что-нибудь с ловушками, а что-нибудь из того, что готовили именно на тропе. Не все же здесь на магии. Через час дойдем до сторожевого поста, и будет видно». Я скопировал тон. «Принял». Снова это чувство дежавю, повтор одного и того же действия. Только теперь я убегал по горам вверх, а преследователь был не так уж и страшен. Плохо то, что, куда я ни посмотри, все надежно, широко и основательно, что склон, по которому мы шли, обрушить монолит такой толщины мне не под силу, что поднимающаяся справа стена, крепкий и надежный камень, почти без трещин и нависающих участков. Этим бы озаботиться в начале тропы. Там были идеальные места. Или найти бы кого-то, вроде рядового Дарона, что тыкал мне пальцем в нужное место во время нашего отступления от дальнего рога. Старший сержант Пламет там кивнул на идущих впереди. Никто советом про завалы не поможет? Нет, совсем не наше дело, Лэр. Мы служить начинали в прибрежных отрядах, на равнинах еще. Неважно, в общем. Среди давильщиков были парни, что первые контракты служили в горах или перевелись из первой бригады, да только не выжили. Так что вы сами, Лэр. Я кивнул и притормозил. Если я не могу решить проблему по-умному, то остается только путь силы. Через 10 минут я бегом догонял своих големов и бойцов. В спину ударил гром и толкнуло тугой волной воздуха. Развернувшись, оценил размер завала. Да, слабо. Я бы даже сказал, что вообще ничего не добился. Ну, гора битого камня, и что? Такое перелезть ничего не стоит. Догнав, сообщил свои мысли мрачно оглядывающему результат Ларигу. Если нас гонят и не приближаются, значит, знают, что дальше нас ждут. Лейтенант буркнул. Поглядим, уже скоро. Скоро пришлось расстаться и со Скорпом. Очередной поворот тропы вывел нас к гребню скалы и широкой площадке, а дальше тропа сужалась настолько, что здесь и гвардейцу придется трудно, а уж хромоногому голему с такой широкой расстановкой лап можно было бы рискнуть подстраховать Скорпа, если бы у него оставались в порядке все конечности. Но незачем. Тропа тянулась вдаль по узкому гребню почти отвесной скалы, поднимаясь вверх к виднеющемуся в дымке укреплению. Невысокие, 4 метра стены из мелких блоков, 2 квадратных башни, выступающие клыками по сторонам от тропы. Уже сейчас можно понять, что там все плохо. Пустые стены, голый флагшток над зубцами, а в око был виден оплавленный вход, куда успели нырнуть передовые бойцы-разведчики. Опустил руку на спину Скорпа, даже через перчатку ощущая холод промерзшего камня. Неживого, но с бьющимся в глубине сердцем из магии и частицы меня. «Прощаемся. Покажи им напоследок, как ты силен». На коротком совещании мы решили не тратить время на схватку с зелонцами, хотя и была возможность их уничтожить в этом месте, а спешить к Пеленору. Я был против. На мой взгляд, стоило полноценно отдохнуть под прикрытием стены и попытаться уничтожить слишком осторожных преследователей. Да хотя бы проредить их, чтобы встреча с зелонским отрядом впереди не обернулась катастрофой. Но одного моего голоса оказалось слишком мало против спешащих к Пеленору офицеров. Шансы на то, что зелонцы остановятся подкараулить нас вместо движения к крепости, они оценили как невысокие. Припасы заканчивались, а раненым нужна была помощь полноценных целителей. Я снял с голема его отрубленную клешню, бросив на краю площадки. Она будет ему только мешать. Поднимаясь по гребню, дважды оборачивался на уменьшающийся силуэт своего создания. Хорошо уйдет в бою. Во двор заставы я вошел последним. Впрочем, двором это можно было назвать только с натяжкой. Пара зданий на невыровненной макушке скалы, да и стена только одна, перегораживающая проход со стороны Зелона. Подойдя к офицерам, стоявшим над сложенными у стены телами, я обнажил голову и оглядел погибших. Кавир пояснил мне. Весь наряд. Даже не скажу, от чего погибли. Явно магия, но не могу определить воздействие. Мгновенная смерть. Большая часть так и лежала на постах без малейшего следа тревоги. Когда? Мне ответил худой давильщик. Думаю, одновременно с нападением на нас. Получается, они уничтожили ловушки заранее? Вздохнув, спросил. Есть чем порадовать зелонцев? Кавир помотал головой. «Нет, магические ловушки стерты, камни для завала сплавлены в монолит». Я кивнул и уточнил то, что не успел выяснить сам. «Решетка на входе, завал, чем плавили? Огонь?» «Нет, эфир, как я и думал». Вернулся к входу и потратил 10 минут накачки маны и огромной сферы сжатого воздуха, даже большей, чем та, которой я когда-то рушил опору штурмового моста темных. За спиной я оставлял руины сторожевого поста». Хорошая могила. И уже этот завал точно задержит зелонцев. А если они рискнут лезть сюда по нему, пока у нас привал, мы сделаем из их костей отличное надгробие для павших товарищей.